вскипел Липутин. «Да ведь это трактир! Я хочу съесть бифштекс! Помилуйте, это всегда полно народу! Ну и пусть! Но мы опоздаем уже 10 часов! Туда нельзя опоздать! Да ведь я опоздаю! Они меня ждут обратно! Ну и пусть! Только глупо вам к ним являться! Я с вашей вознёй сегодня не обедал, а к Кириллову чем позднее, тем вернее!» Петр Степанович взял особую комнату. Липутин гневливо и обидчиво уселся в кресло в сторонке и смотрел, как он ест. Прошло 30 минут и более. Петр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пива и все не говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать 2 дела – есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Липутин до того, наконец, возненавидел его, что не в силах был от него оторваться. Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок бифштекса, который тот отправлял в свой рот, ненавидел его за то, как он разевает его, как он жует, как он, смакуя, обсасывает кусок пожирнее, ненавидел самый бифштекс. Наконец, стало как бы мешаться в его глазах. Голова слегка начала кружиться. Жар поочередно с морозом пробегал по спине. «Вы ничего не делаете, прочтите!» — перебросил ему вдруг бумажку Петр Степанович. Липутин приблизился к свечке. Бумажка была мелко исписана скверным почерком и с помарками на каждой строке. Когда он осилил ее, Петр Степанович уже расплатился и уходил. На тротуаре Липутин протянул ему бумажку обратно. «Оставьте у себя, после скажу. А, впрочем, что вы скажете?» Липутин весь вздрогнул. «По моему мнению, подобная прокламация — одна лишь смешная нелепость». Злоба прорвалась. Он почувствовал, что как будто его подхватили и понесли. «Если мы решимся, — дрожал он весь мелкую дрожью, — распространять подобные прокламации, то нашу глупостью и непониманием дела заставим себя презирать». «Хм, я думаю иначе», — твердо шагал Петр Степанович. «А я иначе. Неужели вы это сами сочинили?» «Это не ваше дело». «Я думаю тоже, что и стишонки «Светлая личность» — самые древнейшие стишонки, какие только могут быть, и никогда не могли быть сочинены Герценом». «Вы врете, стихи хороши. Я удивляюсь, например, и тому, — все несся скача и играя духом Липутин, — что нам предлагают действовать так, чтобы все провалилось. Это в Европе натурально желать, чтобы все провалилось, потому что там пролетариат, а мы здесь только любители и, по-моему, только пылимс. Я думал, вы фурьерист. У Фурье не то, совсем не тос. Знаю, что вздор. Нет, у Фурье не вздор. Извините меня, никак не могу поверить, чтобы в мае месяце было восстание». Липутин даже расстегнулся, до того ему было жарко. «Ну, довольно. А теперь, чтобы не забыть...» Ужасно хладнокровно перескочил Петр Степанович. «Этот листок вы должны будете собственноручно набрать и напечатать. Шатову типографию мы выроем, и ее завтра же примите вы. В возможном скором времени вы наберете и оттисните сколько можно более экземпляров, и затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест». «Нет, суши, извините, я не могу взять на себя такую... Отказываюсь». «И однако же возьмете. Я действую по инструкции Центрального комитета, и вы должны повиноваться». «А я считаю, что заграничные наши центры забыли русскую действительность и нарушили всякую связь, а потому только бредят. Я даже думаю, что вместо многих сотен пятерок в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет». Задохнулся, наконец, Липутин. «Тем презрение для вас, что вы, не веря делу, побежали за ним. И бежите теперь за мной, как подлая собачонка». «Нет, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество». «Дурак!» — грозно прогремел вдруг Петр Степанович, засверкав глазами. Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнюю дорогой. В уме Липутина пронеслось как молния: «Повернусь и пойду назад. Если теперь не повернусь, никогда не пойду назад». Так думал он ровно 10 шагов, но на 11-м одна новая и отчаянная мысль загорелась в его уме. Он не повернулся и не пошел назад. Пришли к дому Филиппова.